234. Считаю, что все трудности жизни не могут остановить дух готовый. Трудности жизни обнаруживают степень истинной готовности духа. Так отделяются качества, воображаемые от качеств действительных, достигнутых и утвержденных. Моменты вмещения качеств не есть показатели действительности. Взлеты хороши, но за ними следует период утверждения вспыхнувших качеств, являющихся прообразами грядущего достояния, нуждающихся в утверждении их жизнью. Моменты вмещения всех качеств в пламени этим значительны. Не самообман, но зарницы идущего света. Сознание как бы переносится в то состояние, который явится в будущем достижением, опытом или жизнью уже утвержденным прочно. В эти моменты вмещения как бы раскрывается потенциал духа и намечаются ближайшие нахождения. Также и разница между тем, что представляет собой человек и чем он хочет стать, указывает границы дерзания духа. Чем смелее и выше дерзание, тем выше может быть взлет. Если безграничен потенциал духа, где же предел дерзания? Потому сказано «дерзай, чадо». Это тоже формула жизни, могучая и динамическая в сущности своей. Прежде чем осуществить мечту самую смелую, нужно устремиться к ней в дерзании. Веками мечтали люди о крыльях. Смелые дерзнули, и люди стали летать. Невозможное раньше — и, казалось бы, недостижимое стало осуществленной действительностью. Так самое невозможное и несбыточное, вернее, кажущееся таковым ныне, может обернуться явлением практически достижимым. Но ему следует предпослать мечту, мысль упорную, настойчивую, смелую. Возможно и доступно все при условии дерзания царственного, ибо беспредельной возможности духа. Кто-то ухмыльнется в неверии, пожмет плечами, и в неверии в силы человека пойдет своей дорогой отрицания. Но вспомним Галилея, Коперника, костры инквизиции и всех темных отрицателей и душителей мысли свободной. Они также не верили в возможности духа, открывающегося смелому дерзанию. Но дух победил невежество. И потухли костры инквизиции, и поплыли пароходы, и, наконец, полетел человек. Много открытий и чудесных изобретений готовит человеку наука будущего, и это хорошо. Но все-таки самый чудесный аппарат, кроющий в себе изумительные возможности, — это сам человек. И в этой области, как нигде, устремление дерзновенное особенно плодоносно. Потому говорю, дерзайте. Дерзновением сами пойдете вперед и за собою поведете. Дерзновение пламенное, дерзновение крылатое. Велика твоя сила и мощь, влекущие в будущее чудесных нахождений. Учителя мудрости путь устремления указывают. Намечен путь эволюции человека, путь далекий и огненный, и смелые могут дерзать. Это, что сейчас кажется чудесным, недостижимым и невозможным, в следующий раз и станет достоянием всех. Но чтобы это стало так, кто-то дерзкий должен опередить своих собратьев, должен достичь и претворить дерзновение в жизнь, чтобы его путем прошли идущие после. Этим ценны идущие впереди всего человечества. Идущим смело и бесстрашно и принадлежит заслуга. Дерзающему во имя беспредельных возможностей духа наша помощь, поддержка и руководство. Поддержим и поможем, ибо знаем, сколько нечеловеческого труда и упорства надо проявить, чтобы победить тупость человеческого невежества и отрицания, восстающего яро против каждой смелой мечты дерзновения.